Я так же, как многие люди в стране, носился в угаре сумбурных идей, веря, что очередная революция чем-то поможет театру. И все же среди высокопоставленных государственных деятелей я встречал заинтересованное отношение к театральному делу. Поэтому, уйдя из политики, я сохранил хорошее воспоминание от недолгого общения с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он прислушивался к мнению актеров. Порой на каком-нибудь заседании при обсуждении серьезных вопросов он мог спросить, а что по этому поводу думает товарищ Ульянов? И пару раз я высказывал свою точку зрения. И еще Горбачев любил наш театр. Он смотрел у нас «День Деньской» Вейцлера и Мишарина, и «Брестский мир» Шатрова. Но последний спектакль он не принял. Особенно сцену, где Ленин становится на колени перед Троцким. О ней тогда вообще было много споров. Некоторые считали ее унижающей достоинство вождя революции, недопустимой ни при каких обстоятельствах для обнародования. Да вообще, когда Троцкий с Бухариным находятся на сцене наравне с Лениным, это трудное испытание для партократа. А в спектакле кипели страсти почище, чем на депутатских заседаниях. Там, в самом конце, я, играя Ленина, в сердцах швырял стул. А стул был венский, и наши декораторы все упрекали меня, что я дорогие стулья ломаю. И я предложил им сварить железный реквизит. Сварили. Стул в пуд весом. А я метнул его от души и по привычке. И словно обухом по руке. Связки порвал. На другой спектакль, инсценировку романа Уайльдера «Мартовские иды», где я играл Юлия Цезаря, приходили многие члены еще существовавшего тогда Политбюро. И вот на сцене перед ними разворачивается картина гибнущей Римской Республики. Всюду разврат, вседозволенность, безответственность чиновников и военачальников, их чудовищный эгоцентризм, который становится превыше всего, дороже народа, страны, государственных интересов. Горбачев смотрел «Мартовские иды» уже после «Фароса». Когда кончился спектакль, он пригласил меня в ложу. Улыбаясь, спросил, «Это что, наглядное пособие для понимания нашей жизни?» «Да, Михаил Сергеевич, что-то в этом роде», — ответил я. «И все-таки человек он здравомыслящий. К нему сегодня относятся по-разному, а я сохраняю уважение, хотя думаю, что его вина в распаде страны, безусловно, есть. Иное дело, что Горбачев не желал и не ожидал этого, но история предоставила ему первое слово, а за слова принято отвечать». Впрочем, пока до конца не ясно, во что выльются начатые при Горбачеве перемены. С эпохой Горбачева кончилось мое прямое участие в политических органах, делающих политику. Прошли времена и художественной публицистики, когда бурный успех имели пьесы, обличающие пороки общества и правящей государственной системы, и театр вернулся на свое законное место в искусстве. И я, предпочтя профессию идеологии, отныне решил, что лучшей кафедрой для провозглашения моей гражданской веры послужит не трибуна, а сцена, театральные подмостки. Тем не менее, во время перестройки мне пришлось занять главный пост в театральной иерархии, то есть возглавить Союз театральных деятелей. Здесь многое требовалось сделать и многое делалось, поэтому наш союз стал единственным творческим объединением, которое сумело не растерять свое имущество в новых политических и коммерческих реалиях. Однако, взяв на себя председательские функции, я невольно подпортил себе актерскую карьеру. Трудно совмещать любимую профессию и значимую общественную деятельность. Иногда даже думается, что в творческом плане 10 председательских лет ушли для меня в никуда. А ведь на виду были и Олег Табаков, и Олег Ефремов, которые в те же годы трудились как сумасшедшие. Вкратце, последовательность событий была таковой. В 1987 году происходил очередной отчетно-выборный съезд ВТО. Заседание начиналось по накатанной схеме. Его готовились провести по утвержденной повестке – и, казалось, опять не будет альтернативы Михаилу Ивановичу Цареву, который в должности председателя пробыл 25 лет. Но в связи с перестройкой настроения уже не были прежними, и многие люди в стране, в том числе наши театральные активисты, поверили в демократические перемены.